обнимет, закопает в пески, закинут рыболовы лески, поймают все эти наши души. Прости меня, моя любовь, поздно о чем-то думать, слишком поздно. Тебе, я чую, нужен воздух, лежу в такой огромной луже. Прости меня, моя любовь. Крепко влипли, мне кажется, потухло солнце. Прости меня, моя любовь. Тихо, не слышно ни часов, ни чаек. Послушно сердце выключаем, и ты в песке, как будто в бронзе. Прости меня, моя любовь.